проворчала я, пока взволнованные парни обнимали друг друга. «Ну, теперь у вас будет добыча покрупнее зайца. Дежурите по очереди. Когда гад появится, не нападать, а сообщить мне». После этого я с тяжелым вздохом нанесла метки на обоих волков. Временные, конечно. Но все равно теперь это не два дуралея, привязанных заклятием покорности, а два моих дуралея. Другой уровень ответственности, чтоб всем провалиться. Зато они смогут вызвать меня, всего лишь слегка сосредоточившись, да и я почувствую, если у них возникнут какие-то проблемы. Пока один караулит, второй может поймать зайца, — подсказала им на всякий случай. И принести сапоги и рубашки. А документы с телефонами у вас тоже где-то тут припрятаны? Парни синхронно замотали головами. Судя по взглядам, они очень хотели придушить и меня, и того, кто поставил ловушку. Причем меня больше. Хотя где-то очень глубоко мелькало малюсенькое чувство благодарности. Я же могла и не спасать Лукаса, а просто уйти, забрав с собой Маркуса. И оборотни это понимали. «Ладно, я работать, а вы развлекайтесь. Гада надо поймать и сдать властям». Глава 4. До самого вечера я развозила заказы и одновременно прислушивалась к внутренним ощущениям. У меня же никогда до этого не было фамильяров, даже временных. И то, что мы можем передавать какие-то эмоциональные сигналы на расстоянии, чувствовать друг друга, все было взято из книг и рассказов Эльмиры. На всякий случай я предупредила остальных курьеров, подозревая, что справиться с магически одаренным психом в одиночку окажется не так-то просто. И ребята сразу согласились помочь. Да, мы тут не самые высокоранговые, потому что те, у кого были хотя бы призрачные шансы устроиться работать в городе, давно смотались из нашей глуши. Зато Карл, Густав, Тереза и Лаура сразу же заявили, что они в деле. И лишь потом начали выяснять подробности. Вот только порадовать мне их было почти нечем. Я даже не знала пока, кто именно расставляет ловушки. Тот же, кто их заряжает, или кто-то другой, неодаренный. Призыв от Маркуса я ощутила на полпути к заказчику. Быстро глянув на карту в приложении, выцепила, что ближе всех ко мне Тереза, и отправила ей сигналку, подвесив корзину повыше. А сама помчалась на выручку к волкам. Солнце уже клонилось к закату. В лесу было сумеречно. И если бы не магическое зрение, наверняка бы врезалась в какую-нибудь ель или сосну. А вот у охотника, расставляющего ловушки, магического зрения не было. Зато у него имелся ослепляющий яркий фонарь, крепящийся на голову. Успела я вовремя, долетев всего за пару минут. Волки только начали готовиться к атаке. Шерсть на загривках вздыблена, зрачки расширены, уши развернуты вперед, зубы оскалены. Красавцы. Лукас, как и положено лидеру, вытянув вперед мощные лапы, первым прыгнул на противника, целясь ему в грудь. Но охотник оказался опытным бойцом и увернулся, ослепив волков своим фонарем. Рассмеявшись, он поднял руку с чем-то очень похожим на пульт. Из ловушки сразу же высунулись щупальца и, обхватив Лукаса за лапы, потянули за собой. В тот же миг Маркус бросился на охотника сбоку, сомкнул зубы на поднятой руке и сразу отлетел в сторону от удара кулаком в морду, но зажав в зубах пульт. «Привет, тварь!» — крикнула я, спрыгивая с мотолета. «Оставь моих волков в покое!» Мужчина обернулся, светя мне в лицо фонарем. Его глаза злобно блеснули. «А вот и ведьма объявилась!» Усмехнулся он, доставая из-за пазухи очередной артефакт — магический жезл. «Отлично, поймаю сразу троих. Не уверена, что у тебя получится». Взмахнув рукой, я оборвала ловушки щупальца, освободив Лукаса. За целый день мне удалось вспомнить очень много полезных заклинаний от Эльмиры, а друзья уже начали делиться со мной силой. После школы я тоже пыталась выбраться отсюда и поймать свой призрачный шанс, но провалила экзамен в академию, не добрала баллов по эшканианскому. Обхохочешься. Смысл его учить? У всех же сейчас линкрисы, встроенные чипы-переводчики, ну или хотя бы временные линклипы. Но, оказывается, приличная ведьма не должна зависеть от артефактов. Тогда я плюнула на вышку, решив подумать о ней ближе к 30. Только про артефакты в памяти отложилось. «Ну что, гад?» — злорадно улыбнулась я. «Попрощайся со своими игрушками». Когда несколько лет назад я начала жаловаться Эльмире на злых преподов и их пафосные выпады насчет приличных ведьм, Она продемонстрировала мне простейшее заклинание, разрывающее связь между артефактом и владельцем. «Что ты делаешь?» Охотник зарычал от злости, когда его фонарь погас, а жезл вырвался из рук. «Учу тебя независимости», — с сарказмом промурлыкала я, поднимая магическую игрушку. «Интересно, что эта штука должна делать?» «Не смей!» — запаниковал мужчина, решив, что сейчас на нем проверит работу его же жезла. Вместо этого, отбросив артефакт поближе к Маркусу, я задействовала следующее из удачно всплывших у меня в голове заклинаний. Из земли выросли толстые нити, опутавшие руки и ноги охотника, превратив его в клубок. Просто Эльмира была природницей с уклоном в бытовую магию, вот и заклинания у нее были приближены к быту. «Отпусти меня, ведьма, иначе пожалеешь!» Смотреть, как тебя пытается запугать говорящий клубок ниток, было довольно забавно. Рассмеявшись, я заткнула гаду рот магией. Теперь он мог только прожигать меня взглядом. «Радуйся, что мне лень задействовать заклинание покорности, а то бы ты мне сейчас пятки целовал!» Подлила я масло в его котел злости. Оборотни после моих слов передернула, но я сегодня была ими очень довольна. Да и вымоталась с этой охотой на охотника. Так что им целование моих пяток тоже не грозило. Наоборот, я очень заботливо поинтересовалась, успели ли они поесть. «Мы поймали по зайцу», — отчитался Лукас, поглядывая на меня с уважением и опаской. «Ну и славно. Значит, в лесу у вас дел нет. Катите это чудо к Пирожковой», — махнула я на клубок ненависти. А сама, подхватив жезл и пульт, помчалась впереди них на мотолете. Мне хотелось успеть поблагодарить ребят за помощь, прежде чем они разлетятся с очередными заказами. Торопилась я напрасно. Все ждали меня, чтобы узнать, как все прошло. «Сейчас прикатит, гаденыша!» Я предвкушающе закатила глаза. «Полицию уже вызвали? Охота на магически одаренных потянет на пожизненное, как минимум». «Надо бы прочесать лес. Может, он еще где-то ловушки поставил?» Нервно поежилась Тереза. «Полиция из него выбьют правду». Я выразительно переглянулась с Карлом, сыном одного из полицейских, волчьего удела. «Выбьют, конечно», — пообещал он, незаметно подмигнув мне. «Отлично. Значит, за рагу из куропатки или зайца со мной поделятся всеми тайнами следствия». У Карла ситуация была строго перпендикулярна моей. Он рос с отцом, обычным человеком, а его мать, ведьма, умчалась сразу после родов в город устраивать личную жизнь. Но, правда, исправно присылала деньги и подарки на все крупные и личные праздники. Только это не мешало двум мужикам страдать без нормальной еды, так как один торчал целый день в полицейском участке, а второй мотался от рассвета до заката курьером. Поэтому цена любого вопроса, связанного с работой старшего — рагу, жаркое, плов или что-то в этом духе. Пирогами и пирожками, которые Карл, как и все мы, таскал домой в неограниченном количестве, эти двое не наедались. «О, смотрите, преступника подкатывают!» Рассмеявшись, Лаура махнула рукой в сторону леса. Мои волки разыгрались, как два песика с мячиком. Они то толкали охотника друг к другу, то пинали его вдвоем вперед, особенно если подворачивалась горка. Вот сейчас он, смешно подскакивая, прыгал по дороге, скатившись с довольно высокого холма. А Лукас с Маркусом бежали следом, наперегонки. «Ты их даже пометила?» Приглядевшись, каким-то непривычно ревнивым голосом поинтересовался Карл. «А говорила, что никаких фамильяров до замужества». «Ну, в мужья мне пока никто не предлагается», — попыталась отшутиться я, напряженно перебирая в голове вполне ясные признаки симпатии, проявляемые ко мне Карлом. «Просто раньше мне казалось, что это знаки дружеского внимания». «Вообще-то в мужья зовут», — напомнила Тереза, с усмешкой посмотрев на нас двоих. «Так что давайте решайте быстрее, а то мы уже ставки начали делать». Глава пятая. «Ну, прямо сейчас могу позвать только на ужин. Завтра вечером». Сразу уточнила я, потому что отправлять волков на охоту после того, как они весь день охотились на преступника, было слишком жестоко. «Всех?» — заинтересовался Густав, но тут же получил щипок за задницу от Лауры. «Я просто спросил же!» — возмущенно зыркнул он на подругу и с завистью на Карла. «Я единственная, не считая Мэриам, могла под настроение сварганить что-нибудь вкусное. Тереза с Лаурой готовить не любили и не умели. Наверное, поэтому Густав бегал от метки, как зомби от некроманта. Он тоже не рвался в повара, поэтому надеялся на жену, знающую хотя бы секрет приготовления яичницы и макарон с сосисками. «Договорились». Карл засиял так, словно я ему свидание пообещала. Вот только на моих волчар, как раз докативших клубок с охотником, посмотрел с оценивающе воинственным прищуром. Неужели надеется, что я позволю себя дома, во время ужина, устроить мужские игры в иерархию? Наивный. Сразу видно, что сказка про Колобка — выдумка. Страшно подумать, что кто-то мог съесть пирожок в таком состоянии. Рассмеялась Тереза, глядя на сверкающего злющими глазищами пленника. Выглядел он и правда очень несъедобно. Нити, даже магические, все равно нити. К ним поприлипали и иголки, и ветки, и листья, и пыль, грязь всякая. «В полиции отмоют!» Насмешливо фыркнув, я переглянулась с вежливо помалкивающей Мэрием. «Ну что, куда везти заказ?» Лукаса с Маркусом я оставила у пирожковой, даже не сомневаясь, что добрая Мэри накормит бедных песиков до состояния колобков. У нее же остается целая гора отходов — не совсем кондиционный фарш, жилки и хрящи от мяса, остатки пюре, обрезки теста, так что лишь бы не лопнули. Вечером, как и ожидалось, оба волка брели за мной, сытые кая, лапа за лапу. И опять уснули прямо в коридоре, слабаки. Зато утром никакого воя не было. Я проснулась со звонком будильника. И пока валялась в кровати, обдумывала, заниматься сегодня воспитанием оборотней или уже хватит. Они же вчера были молодцы. Наконец, решив, что увиливать от воспитательного процесса непедагогично, выползла в коридор, опять абсолютно раздетая, и сразу с мухобойкой в руках. Оба волка при виде меня попятились к двери, прижав уши и поджав хвосты. «Оборачиваемся, спускаем штаны и руки за головы. Оба!» — скомандовала я, игнорируя тихое поскуливание Маркуса. Но все же пожалела, отшлепав только сзади. И биться головой об пол заставлять не стала. Решила обойтись трехразовым повторением. «Прости нас, Лиса, больше никогда не будем пытаться взять женщину силой». Сегодня, кстати, у парней вышло гораздо убедительнее. Я почти поверила, что и правда больше не будут. «До полудня на самовыгуле, без таймера. Но с вас хороший жирный заяц. А теперь брысь в лес и не попадайтесь в ловушки». Парни умчались, довольные. Надеюсь, мои слова про зайца не выпрыгнут у них из головы. Но только я, вылетая к пирожковой, решила, что день начался подозрительно прекрасно, как на дорогу выскочила бабка Ингрид. Не моя личная, а местная и очень противная. Она почему-то считала себя кем-то типа заместителя полицейских, в поте лица следя за порядком в деревне. Хамить мне в открытую старуха побаивалась, уловив закономерную связь неприятностей с ней и не слишком вежливых разговоров со мной. Но сегодня у нее в рукаве, судя по довольной ухмылке, был припрятан козырь. «Это что ж ты творишь? Волков привечаешь? А если на дитё нападут? А если...» «Ясно. То, что перед ней оборотни не разглядела, и давай панику наводить. Вот же противная корга. Хорошо, что не ведьма. Если дитё за хвост их дёргать полезет, то нападут, конечно». Поджав губы, я задумчиво оглядела старуху, резко растерявшую боевой настрой. «Закон природы. Тупые не выживают. А пёсики у меня воспитанные, не переживайте. Кусают только по моей команде. Тех, кто меня сильно достает». «Да ты... Да как у такой приличной женщины такая... выросла?» «Что выросло, то выросло», — подмигнул я бабке. «А вы, если умереть быстро не хотите, под мотолет не бросайтесь. Сколько раз я вам об этом говорила. Не успею притормозить, и все. Покинете нас в отсвете лет. Как мы без вас справляться будем?» «Вся в отца!» Выплюнула вслед традиционную прощальную ругалку старуха. Но мне уже было все равно. Я опаздывала к Мэри и пирожкам. Летом мы работали по схеме 3/6, а все остальное время крутились 2/2. Волчий удел занимал внушительное место на карте области, но в нем было не так много магически одаренных, готовых постоянно впахивать от рассвета до заката, гоняя на мотолете. Аншлаг жаждущих подзаработать начинался во время летних каникул и заканчивался осенью. Поэтому сегодня у меня был последний рабочий день, а потом 6 дней отдыха. Первые несколько доставок прошли без приключений, зато ближе к полудню, когда живот уже начал намекать, что время обеда, приключений меня все же нашло. Я уже предвкушала, как отвезу последний заказ, вернусь и слопаю сочный куриный пирог, как вдруг прямо под мотолет кинулся взбесившийся поросенок. Мне едва удалось вывернуться, подлетев повыше, чтобы не задеть свинтуса. Зато я успела заметить, как по кустам вдоль дороги скачет второй, а у тропинки, ведущей прямиком в лес, третий. Даже интересно, что творится в голове у трех будущих эскалопов, если их зачем-то понесло из теплого хлева в лес. «А, Ниф, Наф, Нуф, домой!» Со стороны деревни прямо на дорогу выскочил зареванный мальчишка лет 10. Хорошо, я уже притормозила, озадаченная поведением трех молодых кабанчиков, так что при виде четвертого лишь издала сочувственный хмык. «Помочь?» «Да, пожалуйста, госпожа ведьма», — защебетал правильно воспитанный ребенок. «Забирай». Я кинула магическое лассо сначала на самого дальнего, уже почти скрывшегося в лесу, потом на того, что прятался в кустах, и напоследок на безумного свинтуса, так и драпающего вдаль по дороге. «Теперь они от тебя не убегут». Протянула я все три конца лассо пареньку и закрепила у него на ладони. «Можешь гулять с ними, как с собачками». «Ой, спасибо. Только у меня ничего нет в оплату». Тут же засуетился мальчишка. «Да брось, невеликое колдовство», — отмахнулась я. «Следи лучше за этими свиньями, чтобы под машины не кидались. А то они у тебя очень уж энергичные». «Дурные они», — поджав губы, нахмурился мальчишка. «Вечно носятся по загону и постоянно пытаются сбежать. Нет, чтобы лежать и толстеть, как другие». Рассмеявшись, я не стала объяснять парнишке, что на самом деле его поросята очень даже умные, потому как бег — верный способ остаться тощим и, значит, живым. Может, наличие магической связи с хозяйским ребенком поможет этим трем смешным хрюнделям как можно дольше не стать эскалопами. Хотя как раз в этом и есть их свинское предназначение. Под эти философские размышления я довезла заказ, вернулась к Мэри и села пить чай с пирогом, как и собиралась. Два моих серых дурня крутились рядом, судя по сытым взглядам, уже успев позавтракать, пообедать и, возможно, даже пополничать. «Зайца-то поймали?» — поинтересовалась я после того, как пирог закончился. Глава 6. Пойманному зайцу Мэриэм уже успела отрубить голову и слить кровь. Теперь надо было снять шкуру, выпотрошить и замочить. Понятное дело, при наличии двух фамильяров я этим всем заниматься не собиралась. Разрешив парням сменить ипостась, велела им слушаться Мэри и помогать ей, после того, как закончат зайцем. В конце концов, еще две пары бесплатных сильных рук лишними не будут. Тесто замесят, мусор вынесут, мясо через мясорубку прогонят. Трудотерапия. Ну а сама продолжила развозить заказы. И всякий раз, когда приезжала в пирожковую, до меня доносился задорный смех Мэриэм и голоса оборотней. Мальчики старательно развлекали мою подругу. Вечером, отправив серую парочку домой, я отозвала Мэри в сторону. «Может, тебе кто-то из моих дурней приглянулся? Только свистни». «Да ты что!» — Мэриэм рассмеялась, ехидно щурясь при этом. «Они на тебе оба помешаны. Выпытывали все, что можно. Даже Карл в школе так не усердствовал, хотя тоже мне взятки шоколадками таскал». «Ах ты, предательница!» Я с укором посмотрела на веселящуюся подружку и тоже рассмеялась. «Ладно, поеду зайца готовить. Придешь?» «Не-е-е», — отчаянно замахала руками Мэри. «У тебя там три мужика на одного зайца». Тут она опять захихикала, явно подразумевая под зайцем несодержимое пакета в моих руках. «Вот за видео с поля... с места ужина... Короче, за видосик разборок мы тебе все очень будем признательны». «Свинтусы вы все!» — констатировала я и помчалась домой, готовить обещанное Карлу рагу. Завалившись в дом, первым делом кинула зайчье мясо в кастрюлю вариться, а сама разделась, сбегла в душ, накинула коротенький красный халатик и как раз успела к сигналу таймера. 3 минуты кипячения, теперь тушение. Лукас с Маркусом, пока я мылась, успели почистить и порезать лук и морковку. Еще днем я им позволила обращаться, когда вздумается, а то мое заклятие их в этом ограничивало. Но сейчас они искренне жалели, что не могут увильнуть от готовки, так как у них лапки. Потому что приказ помогать — это вам не заяц чихнул, а приказ. Поместив зайчье мясо на пару часов в морковно-луковую компанию, я занялась другими овощами.

На нашей мирной тропинке, где десятки лет ничего страшнее выскочившего из-за кустов зайца не происходило, стояло семеро невысоких коренастых мужиков с кирками в руках. На шее у каждого висел яркий амулет. Дурное предчувствие усилилось. Я попыталась ударить по одному из семерых заклятием, но оно тут же отлетело, столкнувшись с магией амулета. Ну, хорошо, хоть отталкивается, а не впитывается. Только все равно засада, и в прямом, и в переносном смысле. Что им Карл плохого сделал? «Всемером на одного! Совесть в отпуск отправили!» Спрыгивая с мотолета, я окинула компашку презрительным взглядом. «А вот и ведьма объявилась!» — радостно загоготал один из мужиков. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Точно так же на мое появление отреагировал охотник, как будто ждал именно меня. Эти семеро тоже рассчитывали, что я приду другу на помощь? «Ее брать живой!» — по-прежнему веселясь напомнил главарь остальным и замахнулся киркой на Карла. Ведьмак не растерялся. Амулет он уже наверняка прощупал, так что на магию не рассчитывал. Увернувшись, резко ударил противника в живот. Тот согнулся пополам, но его товарищ, подбежав, замахнулся на Карла сбоку. Повезло, что тропа была узкая, сразу толпой не набросится. А я тут же создала магический щит, и кирка скользнула по нему, не задев парня. Оба волка, не дожидаясь приказа, бросились в бой, поэтому семерке пришлось рассредоточиться. Маркус использовал уже проверенный на охотнике прием, прыгнул и впился мощными клыками в руку одного из противников, заставив того выронить кирку. А Лукас, еще волком подкравшись сзади к уже оклемавшемуся от удара в живот главарю, прокусил ему икру и вырвал кусок мяса. Пока мужик кричал от боли, умница-оборотень сменил ипостась и уже человеком повалил его на землю, вырвав из рук кирку. Ей же он и стукнул врага по темечку, причем не острием, а тупой стороной. «Минус один!» — выкрикнула я, сосредоточившись на поддержке, чтобы противники не могли всерьез навредить моим мальчикам. Правда, врагов оставалось шестеро, по двое на каждого из парней. Напротив Карла пока был только один, не сумевший его ударить благодаря моему щиту. Он продолжал размахивать киркой, выискивая слабое место в защите. Ведьмак тоже ждал подходящего момента, чтобы напасть. «Ну что, колдун, слабак ты без своих фокусов!» презрительно процедил бандит, замахиваясь киркой снизу вверх. Этот удар мог и сработать. Щит же прикрывал моего парня не полностью, но Карл резко отшатнулся, уклоняясь от удара, и, схватив противника за запястье, выкрутил ему руку, заставляя выпустить кирку. Едва та упала на землю, я тут же магией подтолкнула ее к ведьмаку. «Как и ты без своих!» — процедил Карл, схватив кирку и со всей силы ударив ее рукояткой противника по ребрам. А потом, не дав опомниться, с размаху стукнул по затылку. Схватившись за голову, бандит упал на колени и тут же получил удар ногой в грудь, а потом носком сапога под подбородок. Вся драка заняла меньше минуты. Обучение приемам рукопашного боя входит в школьную программу для всех мальчиков, тем более, когда твой отец — сотрудник полиции. «Минус два», — прокомментировал его падение Карл и приготовился ко встрече со следующим бандитом, до этого нападавшим третьим на Лукаса. Вот только новый противник оказался слишком умным. Наткнувшись на магический щит, он не стал многократно стучать по нему киркой, а один раз ударил амулетом, и моя защита рассыпалась, как стекло. «Берегись!» — крикнула я, но было уже поздно. Бандит ударил Карла острием кирки по плечу. Даже на расстоянии в несколько метров я услышала хруст кости, и меня передернуло. Но ведьмак, издав вполне достойный оборотня рык, перекинул свою кирку в другую руку и ударил гада в живот. А когда тот только начал сгибаться от боли, с размаху приложил ребром ладони по шее, рядом с ухом. «Минус три», — пробормотал он, держась за раненое плечо и оглядываясь вокруг, чтобы оценить обстановку. Несмотря на численный перевес нападавших, мы побеждали. Оборотни тоже почти разобрались со своими противниками. Одного Маркус с разбегу, как молодой бычок, боднул головой в нос, второго вырубил точным ударом в челюсть. Лукас дрался волком, прокусывая противников до кости и успешно уворачиваясь от ударов. Правда, один из бандитов напал сзади, но оборотень с разворота располосовал ему лапами лицо, а затем, обернувшись человеком, отнятой киркой стукнул по голове. Когда же недокусанный Лукасом бандит попытался напасть на Карла, озверела уже я. Схватила земли камень, швырнула его точнёхонько гаду в лоб и подмигнула благодарно улыбнувшемуся мне парню. «Минус еще один!»

как будто готовил средство для снятия порчи. От миксера брюнетик отказался с презрением профессионала. Вилка в его руке взбивала кляр в два раза быстрее, чем ноунеймовская зарианская техника. Муку подсыпал на глаз. Белое облако взметнулось, оседая на его груди. Комочки пытались сопротивляться, но были зверски размазаны по стенкам миски. Лукас, закончив с луком, швырнул его на сковороду. Масло зашипело, злобно, как разбуженная змея. Три зубчика чеснока раздавлены ладонью сразу в кашу, потому что настоящим мужикам надо иногда повыделываться. После чего чеснок и рис тоже отправились к луку. По кухне плыла острая и едкая смесь луково-чесночного аромата, пробуждая аппетит и щекоча в носу. Я не то чтобы напряглась, но слегка запереживала. Они же спалят сейчас тут все с таким настроем. Нет, у меня-то есть овощи, но трое голодных мужчин в доме — это не к добру. К счастью, доводить рис до угольков Лукас не стал. Вылил на сковороду два стакана воды, отрыл у меня на полках куркуму, сыпанул почти как Маркус соли, накрыл все крышкой, убавил огонь и уселся обратно на стул, освободив место у плиты Карлу. Тот притащил вторую сковороду и опасливо окунал свинину в кляр. Каждый кусок плюхался в раскаленное масло с громким пшиком и треском пузырьков. Над кухней поплыл дымок, а к луково-чесночному аромату добавилась легкая горечь. Кляр схватывался мгновенно, румяный, пузырящийся, как хрустящая броня. Он пах яичной нежностью и поджаренной мукой. Над всем этим витал сладковатый мясной дух с нотками дыма и перечной дерзости. Запертый внутри свиной жир шипел, обещая сочность. Я несколько раз глотнула, чувствуя, как внезапно стянуло судорогой живот. И ведь была не голодной до того, как они начали готовить. Не доверяя внутреннему чутью, Маркус с Карлом стояли у сковороды с таймером, так что мясо обжаривалось равномерно. А вот что там с рисом? Но минут через 10-15, как раз когда свинина уже была готова и убрана, чтобы не остыла, Лукас оторвал задницу от стула. Добравшись до сковороды, он перемешал там все и удовлетворенно кивнул. «Через 5 минут можно будет есть». Я облегченно вздохнула. Осталось продержаться совсем чуть-чуть. Глава 17. После ужина я посмотрела на притихшего, сытого и довольного Карла. По-хорошему, ему бы пора домой. Вот только он же теперь мой, помеченный. Как-то неправильно оставлять фамильяров и отсылать своего первого ведьмака, практически мужа. Осталось же только документы оформить, и все. Девчонки будут в восторге, но наехидничаются от души. Ладно, мальчики, пора под душ и спать всем. Как скажешь. Лукас поднялся и двинулся в коридор. Его высокая фигура отбросила длинную тень на кухонную плитку. Свет от люстры играл на широких плечах, подчеркивая рельеф мышц под тонкой хлопковой футболкой. Я тоже встала и успела сделать пару шагов. Но тут в кухне неожиданно стало чуть жарче. Не то чтобы душно, просто воздух стал гуще, наполнился дыханием, смешанным с легким запахом кожи и чего-то пряного. Куркумы? От ароматов лука и чеснока не осталось даже намека. Кое-кто магически одаренный постарался. Все три парня неожиданно оказались возле меня, привлекая внимание текучей, ритмичной сменой позиций, будто вальсируя без музыки. Ближе всех Карл. Его длинные пальцы с шероховатыми подушечками осторожно скользнули по моему запястью, медленно рисуя что-то на коже. Маркус прижался ко мне сзади своей массивной грудью, а его голос, низкий, вязкий, как теплый мед, палился в самое ухо, до мурашек по спине. «Прости нас, Лиса. Прости меня, пожалуйста. Можно мы все исправим?» Каждое его слово — намек, обещание. Искреннее, полное раскаяние и желание. Лукас, так и не дошедший до ванной, замер напротив. Его серый взгляд, как полированная сталь, медленно скользнул вниз по моему телу. Тяжелый, неотрывный, он будто гладил меня по животу, по груди, по губам. Облизнувшись, я с вызовом посмотрела на парня. Пальцы Карла уже на шее. Легкие, как паутина. Нежно щекочущие ласки пробуждали вроде бы недавно утоленное желание. Губы Маркуса почти коснулись моего плеча. Его дыхание обожгло даже через тонкую ткань. А Лукас, наконец, сдвинулся. Один шаг, и его ладонь уверенно легла на мою талию, но в серых глазах плескалось напряженное ожидание. Их тепло сливалось, окружало, поглощало, и мне не хотелось их останавливать. «Ты же не против?» — Карл поцеловал мою ладонь. Его губы жаркие, влажные, а в голубых глазах предвкушение. «Только скажи, и мы остановимся», — прошептал мне в самое ухо Маркус. Его руки обхватили меня за талию, будто он боялся, что действительно могу передумать. Возбужденный ствол уперся прямо мне в ягодицы, не вызывая никаких неприятных воспоминаний. Парни использовали, задурив им головы. Но моя наука пошла им на пользу, и они действительно больше никогда, ни за что. Тем более они же теперь мои. А вот стерву, додумавшуюся подослать ко мне двух околдованных бугаев, саму надо... Ладно, в отличие от нее, я такого даже врагу не пожелаю. Пальцы Лукаса вплелись в мои волосы. Мы посмотрели друг другу в глаза, и он, сначала быстро сглотнув, поцеловал меня. Причем я по-прежнему ощущала, как напряжено его тело. Он весь как натянутая тетива лука, готов и прижаться, и отстраниться. Маркус наклонился, его руки скользнули под мои колени и спину, и вот я уже в воздухе, прижатая к его груди, а Карл идет рядом, и его пальцы рисуют круги на моей лодыжке, щекочут, дразнят. Когда они умудрились договориться? Как мой ведьмак согласился на все это? Оборот непонятно, они столько лет вместе, возможно, уже было подобное. И главное, почему меня буквально потряхивает от ожидания продолжения? Да я даже с двумя мужчинами одновременно ни разу не была, а тут сразу трое. Парни двигались как единое целое, не толкая, не торопясь. Лукас открыл дверь спальни. Постель, мягкая, чуть проминающаяся под весом, уже ждала. Я почувствовала край матраца под коленами, упругий, зовущий. Губы нависшего надо мной Маркуса прижались к чувствительной коже замочкой, и, вздрогнув, я слегка запрокинула голову. Это движение открыло шею, и Карл тут же наклонился, оставляя на ней горячий след. Лукас опустился на колени, его пальцы обхватили мои лодыжки, погладили, поднялись выше, медленно, давая мне время передумать. Но я уже все решила. Карл потянулся к моим губам, но не поцеловал, только провел по ним подушечкой пальца. Маркус стащил с меня футболку, заменяя ткань губами, языком, легким укусом, от которого я выгнулась в спине, как кошка. Грудь реагировала даже не на прикосновение, а намеки, дыхание. Лукас медленно снял с меня штаны и раздвинул колени. Его ладони погладили по внутренней стороне бедер, нежно, но требовательно. «Расслабься». Пристроившийся сбоку Карл поцеловал пупок, и его язык оставил за собой влажный след. Пальцы Лукаса раздвинули мои бедра шире, а губы опустились туда, где уже пульсирует желание. Маркус бережно посасывал сосок. Они не спешили. Каждое движение — наслаждение. Каждое прикосновение — обещание большего. Они изучали мое тело, как я недавно изучала Карла. Играли на нем, как на инструменте, извлекая стоны, дрожь, волны тепла. У них сейчас была одна цель — доставить мне удовольствие. А захочу ли я потом ответить тем же, кто знает. Проснулась я в тепле. Крепкие руки Карла обвивали мою талию, его ровное дыхание мягко щекотало шею. Сладко потянулась, чувствуя, как мышцы приятно ноют, и, не открывая глаз, улыбнулась. Надо же, какие у меня эротичные сны в первую брачную ночь. Даже заметив на полу два спящих спина к спине меховых коврика с бонусом в виде храпа, не сразу сообразила, что вчерашнее вечернее развлечение было в реальности. Но потом, вспомнив, взбодрилась, удовлетворенно ухмыльнувшись. Вот она, правильная ведьмина жизнь. Свои заботливые мужики, а не пришлые, чужие, непонятно зачем подпущенные к телу. Приподнявшись на локте, огляделась, ощущая, как простыня шуршит под голой кожей. Моя одежда аккуратно висела на стуле, вещи Карла лежали на нем же, но уже скомканные. Шмотки оборотни валялись кучкой на полу, рядом с кроватью. Ладно, приучать к порядку буду постепенно. Сначала надо со спальными местами разобраться. И чую, домик придется расширять, не дожидаясь появления детей. Зевнув, потянулась, словно пытаясь пальцами достать потолок. Суставы блаженно хрустнули, и тут взгляд наткнулся на часы над дверью. Утренней неги как не бывало. Я вмиг сорвалась с кровати, босые ступни шлепнулись о прохладный пол. «Народ, подъем! Выезд через 40 минут, а у нас еще кофе не выпито, бутерброды не съедены. Давайте вперед на кухню, пока я умываюсь». Волки на полу дернулись, один заворчал, второй чихнул. Карл просто застонал, закрыв лицо подушкой. Но я уже мчалась в ванную, так что у моих мужчин просто не было выбора. Утро и я неумолимы, так что им придется вставать и быстро. Без утреннего кофе я злая, как сказочная ведьма.

Лукас прижался ко мне так плотно, что я чувствовала каждый мускул его тела, каждый вздох. Его сильные руки сцепились на моей талии надежным поясом. Иногда этот псих смеялся, крича что-то нечленораздельное, и ветер уносил его голос прочь. «Вперед!» Ослабив захват, оборотень резко поднял руку кулаком вверх, будто бросал вызов самой ночи. Я невольно улыбнулась, глядя на это все в зеркало. Безумец. Вдруг мотолет накренился на очередном вираже, и Лукас, смеясь, снова прижался ко мне. По бокам мелькали деревья, пытаясь дотянуться своими ветками. Где-то недалеко притаилась рыжая ведьма, которая тоже тянет ко мне свои руки. Хорошо, хоть Эльмира разложила все по полочкам, объяснив логику последних странных событий. Все они были для того, чтобы разозлить меня и заставить использовать внутреннюю тьму. Хильде зачем-то нужно разбудить во мне темную магию. Но у нее ничего не выйдет. Точно не сегодня. Потому что мы — молния, мы — ураган, мы — тени, несущиеся сквозь мрак. Сквозь рев мотора я услышала задорный смех Лукаса и его крик «Еще быстрее!» и нажала на газ. Дом встретил нас ароматами выпечки. Видимо, Карл и Маркус не теряли времени и совместными усилиями осваивали пирожковую науку. У меня на выходных антипирожковая диета, но трое голодных мужчин сметут все. В прихожей горел мягкий свет, а из кухни доносились приглушенные голоса. Лукас, возбужденный быстрой ездой, сразу же прижал меня к стене. Его длинные серые волосы рассыпались по моим плечам, как шелковый занавес. «Ты уверена, что хочешь сразу к ним?» — прошептал он, скользнув губами по моей шее и оставляя горячие следы. «Предлагаешь начать вдвоем?» Приподняв бровь, я запустила пальцы в его гриву, притягивая еще ближе. Лукас ответил глуховатым смешком, но сразу шагнул назад. Едва из кухни высунулся Маркус. «Наконец-то!» Карие глаза оборотня блеснули в полумраке, а губы растянулись в радостной улыбке. «Мы уже начали волноваться», — признался появившийся следом Карл. Он подошел ближе, легонечко отодвинул Лукаса плечом и изучающе уставился мне в глаза, а его пальцы невесомо легли на мою талию. Я оглядела их всех, трех сильных, красивых мужчин, смотрящих на меня как на центр их вселенной, и довольно улыбнулась. Не понимаю, что мешало матери собрать себе такой же гарем. Зачем она связалась с чужим мужчиной, а потом вообще забросила личную жизнь? Хорошо, хоть сейчас поумнела и начала что-то предпринимать. А парни снова начали медленный соблазняющий танец. В этот раз на колени передо мной опустился Маркус. Сначала он снял с меня сапоги, потом его руки скользнули по моим бедрам, стаскивая штаны, а губы принялись изучать ноги, покрывая их поцелуями. Карл, пристроившись сзади, распустил мою косу, медленно прошелся пальцами по спине, снимая футболку. Его дыхание обожгло кожу между лопатками, а губы оставили влажный след на плече. Лукас наблюдал. Серые глаза туманились от желания, но он ждал. Знал, что его очередь придет. Я откинула голову, чувствуя, как тепло разливается по телу. На кровать. В этот раз парни решили поразить меня заботой и собственной выдержкой. Усадив меня на постель, Карл принялся разминать напряженные мышцы плеч. «Это поможет тебе расслабиться», — прошептал он, целуя в шею, но не прерывая массажа. Маркус опять опустился на колени. В его теплых ладонях легко поместились мои ступни, а большие пальцы уверенно нашли самые чувствительные точки. А когда я начала тихо постановать от удовольствия, Карл притянул меня ближе к стене, уложив на спину. Он не торопился, лишь провел пальцем по моей ключице, затем опустился ниже. Лукас пристроился с краю. Его длинные волосы скользили по моей коже, когда он наклонялся, чтобы оставить следы поцелуев на животе. Я протянула руку к Маркусу, и тот сразу присоединился, накрыв меня приятной тяжестью своего тела. Его губы, горячие и требовательные, нашли мои. Минут 10 сводящего с ума безумия, и я поняла, что прелюдии достаточно. Первым в меня вошел Карл, медленно, наслаждаясь каждым мгновением. Его голубые глаза не отрывались от моего лица. Мы лежали с ним на боку, обнявшись, и пальцы Лукаса то вырисовывали у меня на спине узоры, то нежно ласкали мою грудь, а возбужденный ствол настойчиво упирался мне в ягодицы. Я слегка выгнулась в пояснице, намекая, и тут же ощутила еще одно медленное проникновение. Парни двигались в идеальном ритме, словно чувствуя друг друга без слов, и когда жаркая волна оргазма накрыла меня, замерли, продлевая удовольствие. Потом продолжили, только Лукаса сменил Маркус. Я же целовалась со своим ведьмаком, потому что сегодня мне хотелось, чтобы он лидировал в этой тройке. А мои желания — это главное. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь щели ставней, уже успел нагреть комнату. Карл спал рядом. Его рука тяжело лежала на моей талии, а дыхание было ровным и глубоким. На полу, свернувшись калачиком, дремали два серых клубка. Маркус во сне подергивал лапой, словно гнался за кем-то. Идиллия. Я лениво зевнула и потянулась за телефоном. Экран подмигивал, сигналя о новом сообщении. Кому там не спится? На экране всплыло имя отправителя — Мэри. «Спишь?» Я вылезла из кровати и пошлепала на кухню заваривать кофе. Заодно перезвонила подруге. «О, ты живая!» Голос Мэри звучал бодро, но с легкой ноткой беспокойства. «Мне тут в пекарню сюрприз прислали. Корзины яблок и цветы, а внутри открытка для Алисы. Какой-то тайный поклонник не выучил твое расписание». «Спасибо, вакансии в семью закончились». Сделав первый глоток кофе, я тихо рассмеялась. «А яблоки какие?» «Зеленые, кислятина». Мэри инстинктивно сглотнула. Подружка почему-то просто обожала кислые яблоки, а мне всегда нравились сладкие. «Что-то мой поклонник совсем не подготовился», — сарказмом фыркнула я. «Так что можешь слопать». Мы поболтали еще пару минут. Потом Мэри убежала работать, а я села размышлять. Приготовить ли завтрак самой или разбудить парней? Вот только что-то во всей этой яблочной заварушке меня беспокоило, отвлекая. Не выдержав, я схватилась за телефон, но он сам затрезвонил прямо у меня в руке. Звонил один из наших временных курьеров, как раз работающих сегодня. «Алиса, тут что-то странное», — голос парня звучал напряженно. «Мэри только что рухнула без сознания прямо у раздачи. Дышит ровно, но не просыпается. Что делать? Звонить ее маме?» «Не трогай, сейчас приеду». Предчувствие у меня было верным, но тормознутым. В кухню заглянул позевывающий Карл, увидел мое лицо и резко проснулся. «Что случилось?» Я вкратце пересказала ему ситуацию, одновременно быстро одеваясь. Он тоже бодро впрыгивал в штаны. На полу зашевелились оборотни и, уже ничего не спрашивая, тоже схватили за свои шмотки. «Ты думаешь, это...» Уже усаживаясь на мотолет, Карл вопросительно посмотрел на меня, напряженный и взволнованный. «Хильда», — закончила я. «И она следит за всеми, кто мне дорог». Глава 22. Мотолет резко затормозил у знакомой вывески, подняв облако пыли. Я соскочила, даже не дождавшись, пока слезет Лукас. Его пальцы лишь скользнули по моей талии, пытаясь удержать. Дверь влетела внутрь с глухим стуком, звякнув колокольчиком. Воздух пах свежей выпечкой и тревогой. Мэри лежала за прилавком, бледная, с полуоткрытыми глазами и посиневшими губами, но дышала ровно. Рядом стоял наш курьер, бледный как мел. При виде нас он беспомощно развел руками. Я только зашел за заказом. Она улыбнулась и вдруг хлоп, как подкошенная. Присев на корточки, я тряхнула подругу за плечо. Никакой реакции. Пальцы сами потянулись к ее пульсу, ровный, но слишком медленный. Хорошо, что Мэри успела мне позвонить, так что источник отравления искать не нужно. А то пришлось бы волноваться еще из-за пирожков, перебирая, что могло с ними случиться. Корзина стояла на столе. В ней яблоки. Зеленые, идеальные, будто восковые. Над ними букет полевых цветов, а между стеблей открытка с моим именем. Рядом с корзиной лежало одно яблоко, надкушенное, с двумя аккуратными следами зубов. «Похоже, ты ее спас», — успокоила я взволнованного парня. «Иначе она бы съела его целиком, а то и не одно». Взяв недоеденное яблоко, покрутила его в руке. Оно было холодным, слишком холодным для летнего утра. Кожура гладкая, без пятен, запах обычный, кисловато-свежий. Ничего странного. Но магия не всегда пахнет. «Яд? Или какая-то мутация?» Карл уже стоял за моей спиной, его дыхание обожгло ухо. «Не знаю». Пожав плечами, я потянулась за телефоном. «Речь о жизни и смерти, значит, надо попросить помощи у специалиста». А тут поблизости жила лишь одна ведьма, разбирающаяся в подобных тонкостях. Телефон прилип к ладони, гудки казались бесконечными. «Ну давай же, подними трубку», — твердила я мысленно. «Чего разбудила?»

бледная, как восковая кукла. «Отвези ее домой, уложи в кровать», — попросила я Карла. Ведьмак молча взял мою подругу на руки. Она казалась такой хрупкой, почти невесомой. «Вы помните, как готовить пирожки?» — повернулась я к матери Мэри. «Покушение покушениями, а сладкий уголок — это пирожки вкусные и быстро в любую точку волчьего удела. Сегодня мы точно выдержим, чтобы не дать рухнуть бизнесу, в который подруга вложила столько сил. А завтра из города вернется один из помощников Мэри. Осталось только выяснить, где второй. Скорее всего, опять отпросился по мифически важным делам». Женщина медленно подняла голову. «Да?» Ее голос дрогнул, но стал тверже. «Только одна не справлюсь». «До полуночи у меня никаких планов». Усмехнувшись, я скинула куртку и подмигнула оборотнем. Маркус и Лукас уже стояли у раковины, закатывая рукава. «Говорить, что делать?» Брюнетик радостно схватился за скалку. «Мясо рубить?» Лукас хищно оскалился, демонстрируя клыки, и тут же получил от меня по заднице за выпендрёж. Спустя полчаса пекарня напоминала безумную кухню. Тесто раскатывалось, фарш шипел на сковородке, а воздух гудел от смеха и криков. «Маркус, не жадничай с начинкой!» «Да это же ты на пол просыпала!» «Лукас, хватит лизать ложки!» И тут в дверях появился Карл, запыхавшийся, с растрёпанными волосами. «Всё, Мэри в безопасности!» «Что тут?» Он замер, увидев меня с перепачканным мукой лицом и Лукаса, который пытался выковырять тесто из своей гривы. «Присоединяйся!» Швырнула я ему еще одну скалку. Карл поймал ее одной рукой, а потом, оказавшись рядом, приобнял меня за талию и поцеловал. «Пирожки горят!» — выкрикнула мать Мэри. И мы бросились к печи, толкаясь, смеясь, будто ничего не случилось. Будто мне не надо в полночь к заброшенной мельнице — за противоядием для подруги. Но в углу на столе тикали часы, и я знала, полночь неумолимо приближается. Глава 23. Тени сгущались, обволакивая старую мельницу зловещим саваном. Луна пряталась за облаками, оставляя лишь призрачное серебристое сияние на покосившихся стенах. Я заглушила мотолёт и в наступившей тишине отчётливо услышала собственное учащённое сердцебиение. Сидящий сзади Карл обнял меня, его дыхание обожгло кожу. «Ты уверена, что это хороший план?» «Уверена. Не такая уж я беспомощная. Сумею продержаться пару минут, пока вы спешите на помощь». Улыбнулась я, целуя ведьмака, перед тем, как он бесшумно скользнул в темноту. Оборотни уже были где-то здесь, они выбежали раньше нас. Глубоко вдохнув, я вошла на мельницу. Старые доски скрипели под ногами, словно предупреждая «Уходи, уходи». Каждый шаг отзывался эхом в пустом помещении, где пахло сыростью и плесенью. Из черного провала между балками раздался смех, мягкий, вкрадчивый и почему-то пугающий так, что волосы на теле встали дыбом. «Пунктуальность — это так мило!» — произнесла Хильда, выплывая из темноты. Лунный свет скользнул по ее рыжим волосам, превратив их в кровавые потеки на фоне бледного лица. Простое черное платье плотно облегало фигуру. Никаких амулетов и украшений. Только глаза, зеленые, как ядовитый туман над болотом, выдавали в ней ведьму. Я не стала тратить время на обмен любезностями. «Где противоядие?» Покачав головой, Хильда выдержала театральную паузу, делая вид, что очень огорчена. «Какая прямолинейность! Я не собиралась убивать твою подружку!» Она растянула последнее слово, словно пробуя его на вкус. «Мне надо было смотивировать тебя». «Смотивировать на что?» — приподняла я бровь, выжидающе глядя на рыжую стерву. «На разговор». Хильда сделала шаг вперед, и я невольно напряглась. Но она лишь обошла меня, рассматривая со всех сторон. «Твой отец», — женщина презрительно наморщила нос, — «с моей помощью нашел сокровища, которые искали столетиями». «Да, и что же?» «Похоже, пока эта дрянь не выговорится, противоядия мне не видать. Да и про столетние поиски, если уж честно, звучало завлекательно». Хильда внезапно приблизилась почти вплотную, ее губы коснулись моего уха. «Артефакт», — выдохнула она. Непростая безделушка, а лампа, в которой запечатан демон, способный исполнять желания. Настоящие желания. Не детские «хочу замок», а то, что сидит глубоко в душе. То, что даже сама боишься признать. «Опасная вещица», — натянуто улыбнулась я. «Но раз у тебя есть демон, зачем ты привязалась ко мне?» И тут же сарказмом ухмыльнулась. «Только не говори, что лишь я могу его разбудить». Он уже проснулся. Хильда тоже улыбнулась и уставилась на меня холодным взглядом змеи или безумца. Ее пальцы впились в мои плечи. «Но эта тварь не желает меня слушаться. Ему действительно нужна только ты. Ты и твоя тьма». «Из чего вдруг?» — старательно изобразила я равнодушие, хотя губы начали предательски подрагивать от страха. «Твой отец оказался умнее, чем я думала, и перед смертью привязал демона на свою кровь. На свою темную кровь!» — с раздражением призналась Хильда. «Все было зря». Я внимательно посмотрела на злющую ведьму, и меня озарило. «Ты убила его, чтобы завладеть демоном, а он тебя обманул? Как мило!» Жалости к отцу я не испытывала, просто потому что никогда его не видела и ничего о нем не знала. Ну, кроме того, что он дурил голову моей матери, уже будучи мужем Хильды, и что я очень на него похожа. Рыжая стерва рассмеялась, запрокинув голову. Звонко, безумно, страшно. И горжусь этим. Но он меня перехитрил даже после смерти. Красивое лицо исказило гримаса ярости. Так что теперь мне нужна ты. И я сделаю все, чтобы разбудить твою темную силу. Затащу мать в секту, запугаю тетку, убью старуху Эльмиру, оборотней извращенцев. А лампа-то где? Разбила я весь ее пафос с пренебрежительной ухмылкой, сжимая за спиной две фиги. Но на самом деле меня потряхивало от инстинктивного ужаса. Передо мной стояла спятившая фанатичка, выбравшая меня и моих друзей в качестве жертвы. Спятившая ведьма сильнее меня раза так в два, если судить по быстрой оценке ее ранга. И как ее остановить? Натравить полицию? Напрасные жертвы. Эта Мегера всех убьет и сбежит. «Не здесь», — снова рассмеялась Хильда. «Я же не дура таскать такую вещь с собой. Но ты обязательно ее увидишь. Завтра, в полночь, здесь же. И если постараешься и за сутки разбудишь в себе темную силу, больше никто не пострадает». Она сделала шаг назад, и темнота сомкнулась вокруг нее, как занавес. Ее голос слился с шелестом ветра. Я осталась одна в полумраке, и только теперь заметила в темноте, под лестницей, две светящиеся точки, зеленые кошачьи глаза, пристально наблюдающие за мной. Сердце ухнуло в пятки. Кот в сапогах? Только его тут и не хватало для полного счастья. «Где мука?» — раздался страшный шепот. «В пекарне», — услышала я сзади спокойный голос Лукаса. «А за такие шутки можем еще и скалкой добавить». «Всегда знал, что у волков нет чувства юмора. Все псины прямые, как палки». Голос из темноты теперь уже не пугал, но напрягал. Мало ли кто там спрятался. Эта мельница просто какой-то магнит для психов и маньяков. «А коты — хитрозады и предатели», — хмыкнул Маркус, в два шага оказавшийся под лестницей. Последовала небольшая возня, и прячущийся оборотень с вальяжным видом вышел на свет. «Томми?» — с удивлением уставилась я на фамильяра своей тети. «Что ты тут делаешь?» «Слежу за тобой», — скептически скривился парень. Несмотря на тусклый лунный свет, сейчас мне удалось разглядеть его получше. Засранец, конечно, тут ничего не поменялось. Постарше нас, но не намного. Года на 3-4, не больше. Хотел убедиться, что ты не клюнешь, как твой отец, на все эти мырмуры про всесильного демона. Лиска не такая наивная. Я окончательно успокоилась, потому что на мельницу вошел мой ведьмак. Теперь можно и на разговор замотивироваться. «А ты знал моего отца? Сегодня просто какой-то день открытий». «Встречался», — снисходительно ухмыльнулся Томми. «Я же с детства живу у Накторов. Госпожа Виолетта подобрала меня здесь, на мельнице». «И что ты тут делал?»